Иша-Панишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра первая. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Комментарий. Ведическое знание непогрешимо, потому что нисходит по цепи совершенной ученической преемственности духовных учителей, начинающейся с самого Господа. Ведическое знание получают из этих трансцендентных источников, и первое слово ведического знания произнес сам Господь. Слова, сказанные Господом, называют апаурушеей, что указывает на то, что они не исходят от личности, принадлежащей к этому материальному миру. Существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Оно обречено совершать ошибки, оно неизбежно впадает в иллюзию, оно склонно обманывать других, и оно наделено несовершенными чувствами. Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен передать другим совершенную информацию о всепроникающем знании. Этого нельзя сказать о ведах. Ведическое знание было изначально вложено в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа, а Брахма, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, продолжившим этот процесс вплоть до наших дней. Господь есть Пурнам, всесовершенный, и потому Он не подчиняется законам материальной природы. Живыми же существами и неодушевленными объектами управляют законы материальной природы и, следовательно, в конечном счете, воля Господа. Иша-Панишат составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все существующее во Вселенной. Эта же мысль подтверждается в 7 главе Бхагавад-гиты, где обсуждаются пара и апара Пракрити. Элементы природы – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – относятся к низшей, материальной энергии Господа, тогда как живое существо, органическая энергия, относится к парапракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии, Пракрити, исходят от Господа, и в конечном счете Он является владыкой всего сущего. Во Вселенной не существует ничего, что не принадлежало бы к пара- или апара-пракрити, поэтому все является собственностью Верховного Существа. Высшее Существо, Абсолютная Личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное Существо часто сравнивают с огнем, а все органическое и неорганическое – с теплом и светом огня. Огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, и аналогичным образом Господь по-разному проявляет свои энергии. Он всегда остается главным владыкой, поддерживающим всех и управляющим всем. Он всезнающий, обладает всеми энергиями, является благодетелем каждого и исполнен всех непостижимых достояний – власти, богатства, славы, красоты, знания и отреченности. Нужно быть достаточно разумным, чтобы понять, что кроме Господа никто ничем не владеет. Каждый должен брать только то, что выделено ему Господом, как его доля. Корова, например, дает молоко, но не пьет его. Она питается травой и злаками, а ее молоко предназначено в пищу человеку. Так устроено Господом. И мы должны быть вполне довольны тем, что Он милостиво выделил нам. Мы всегда должны помнить, кому на самом деле принадлежит то, чем мы владеем. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Но если рассуждать в понятиях Шри Ишапанишад, то необходимо признать, что мы сами – не способны создать ни одного из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, потрудившись, придать им различные формы. Рабочий не может требовать, чтобы его считали владельцем вещи только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. В обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы, и весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Шри Ишапанишад не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. И человечество способно воспринять ведическую мудрость Шри Ишапанишад, гласящую, что никому не следует спорить из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что дано ему по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или какая-либо другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые целиком принадлежат Господу, в мире не наступит мир. Капиталисты не могут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования, и коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами в борьбе за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, всякая собственность, которую они присвоили себе, является украденной, и потому по законам природы они будут наказаны. Атомные бомбы находятся в руках как коммунистов, так и капиталистов, и если и те, и другие вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, можно с уверенностью сказать, что в итоге эти бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя, обе партии должны следовать наставлениям Шри Ишопанишад, что принесет мир народам. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, подобно кошкам и собакам. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература составлена для людей, а не для кошек и собак. Кошки и собаки могут убивать других животных и питаться ими, не совершая при этом греха. Но если человек убивает животное во имя удовлетворения своих вкусовых бугорков, на него ложится ответственность за нарушение законов природы, и, следовательно, он должен будет понести наказание. Нормы человеческой жизни неприложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу и не пьет коровьего молока, потому что ему отведено в пищу мясо животных. Существует много разновидностей – животных и птиц, травоядных или плотоядных, но ни одно из них не нарушает законов природы, установленных по воле Бога. Животные, птицы, пресмыкающиеся, строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех – и ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Верно считать, что всего лишь став вегетарианцем, можно избежать нарушения законов природы. Растения тоже живые. Одно живое существо предназначено в пищу другому. Таков закон природы. Человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Его целью должно быть осознание Верховного Господа. Животные не обладают развитым сознанием, благодаря которому можно осознать Господа, но человек наделен достаточным разумом, чтобы получить знания, изложенные в ведической литературе, и извлечь пользу из этого знания, узнав, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску. Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа. Человек должен стать преданным Господа, отдать все для служения Господу и питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Это поможет ему правильно исполнять свой долг. В Бхагавадгите сам Господь говорит, что Он принимает предложенную Ему пищу из рук чистого преданного. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и тем самым обрекают себя на различные страдания, являющиеся следствием совершенных ими грехов. Thank you. Корень греха в преднамеренном неповиновении законам природы из-за нежелания признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть неповиновение порядку, установленному Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он наверняка обратит на себя внимание Господа. Он будет достоин вернуться обратно к Богу в свой вечный дом. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Шопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.